Исцеление бесноватого отрока. Когда Иисус Христос с Петром, Иаковом и Иоанном были на горе Фавор, остальные ученики оставались под горою. Туда собралось и множество народа с больными и бесноватыми. Лишь только Иисус Христос сошел с горы, как подошел к нему человек и, став перед ним на колени, сказал: «Учитель, Господи, жалься над моим сыном, который один у меня. Он одержим злым духом и каждый месяц беснуется. Злой дух схватывает его так, что он вскрикивает, мучает его так, что у него изо рта течет пена, и он костенеет, и на силу оставляет его, когда уже измучает. Я просил учеников твоих, чтоб они изгнали злого духа, но они не могли исцелить моего сына». Иисус Христос отвечал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». Привели. Бес стал трясти мальчика. Тот стал валяться и спускать пену. Иисус Христос спросил отца, давно ли с ним это делается. Отец ответил: с детства. Он часто бросается в огонь, в воду. Помоги нам, если можешь. Иисус Христос сказал ему: могу, если веришь. Для верующего все возможно. Верую, Господи, помоги моему неверию. Желал бы еще более веровать. Иисус Христос сказал: дух немой и глухой, я приказываю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Злой дух стал сильно трясти мальчика и вышел. Тот лежал точно мертвый, и многие говорили: он умер. Иисус Христос взял мальчика за руку, поднял его, и тот стал здоров и спокоен. Иисус Христос отдал его отцу. Ученики, когда Иисус Христос остался наедине с ними, спросили: почему мы не могли изгнать бес? Иисус Христос отвечал: оттого, что у вас мало веры. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет для вас невозможного. Этот же род, злые духи, изгоняются молитвою и постом. Надобно верить, молиться и быть воздержанным, чтобы творить чудеса, изгонять злых духов. Они боятся и слушаются только святых.